Мы начинаем 25-й урок темы Маты Вело Маты, пятой части Тес. Страница Шин Ламет Тет, Корп Ними, правая колонка, второй полный абзац. Вейнхамоце. Шедалат Захарим и далат Пикейвод. Еш бегит паштут бет азе. И вот ты находишь, что четыре мужских и четыре женских есть в этом втором распространении. Точка. Бет зивугот аришоним. Хем зон де кетер ве зон де хохма. Два первых зивуга – это зон кетера и зон хохмы. Точка. Увагем. А Захарим хашувим йотер мяныкий вод. Ки Азахар де кетер гу мифхина далит. Дейт лапшут. А вареныкий ва де кетер гу рак мифхина гими. Точка. Увагем. И в них мужские составляющие важнее женских. Кия Захар де Кетер, ибо мужское Кетера, оно четвертой стадии одевания, в то время как женская Кетера, она только третьей стадии. Точка. Везахар де Клиды Хохма, Умивхина Гимель, Аваляны Кейва де Клиды Хохма и Мивхина Бет, Арайша Захарим Гдоли, Мианы Кейвод, Некейвод, точка. А мужское Кли Хохмы, оно третьей стадии. А в то время как женское Кли Хохмы второй стадии. И так вот, получается, что мужские составляющие больше женских. Точка. А валим кользе, башнегем немцаима захарима некейвод бекли эхад. Ки ешлагем кирва зелазе михаматша захаримгем мяришемот шенишару ахар гисталькут шель и паштут ал. Валькен хэм хасрей ор, а валяны кейвод хэм мегит паштут, абет, ахадаш. Вахэм млеим ор, точка. А валь им кользе, но несмотря на это, в обоих получается, что мужские и женские в одном кли. Ки ешлахем кирва зелаза, ибо они, есть у них близость одного к другому, из-за того, что мужские, они из решимот, которые остались после исторжения первого распространения. Валькенгем хасрайоры, поэтому им не достает света. А валяныки вот, но женские, в то время как женские, они от нового второго распространения, и они полны света. Следующий абзац. А валя Захар, валяныки вады, клиды бина, немцет, анеки вак, долами Азахар. Ки Азахар гу бхинат ваг шелабина, ванеки ваги бхинат гар шелабина, ваим кользе, шнегем бекли ехат, михамат шенеки ваги ми аришимо, ваи хасраор. Ва Азахар ба ми азивук шел газон де хохма, валькен гу малеор, точка. А валя Захар ванеки ва, но мужское и женское кли бины, получается, что там, что женская составляющая больше мужской. Киазахар губхинат вак, ибо мужское аспект, это аспект вак, бины, а женское это аспект гарбины. В им кользе, тем не менее, оба в одном кли. Из-за того, что женское, она от решимо вегихасра ор. И ей не достает света. Вазахар, а мужское, в то время как мужское, пришло от зивуга зон хохмы. Валькин, и поэтому он полон света. Точка. Вахена Захар Шибекли Декетер, Афальпи Жиури Шимо, Анифхан Лехасер Ор, Гиней Ахисарон Зе, Амур Рак Лейнян Гаршило, Амнам Мале Ор Мифхинат Вак. Вахена Захар, и также, а также и мужское, что в Кли Кетера. Несмотря на то, что он решимо, он считается, что не достает ему света. Гиней, извиняюсь, несмотря на то, что он решимо, Ганифхан, что это считается, что ему не достает света, гиней хисарона зе амур, то все-таки этот недостаток, этот сказанный недостаток, он только в отношении гар, его гар. Однако он полон света из аспекта вак. Понятно? То есть полон аспекта хесед. Смотрите, что мы учим все это о сфере, да, добав, и о сфере кетер, видишь? Амнама захарваны киваши лавак. Еш бахем габанот, хаванот мирубот. Однако мужское и женское вака, то есть от хеседа до есода. Еш бахем, скажем, хесед нормал, мы говорим хесед до хасадим. Еш бахем габанот, есть в них много пониманий. Точка. Я захаршигу ор азаиран пин гу нейцаля лидей. А хохма, шигу ора хесед, шибек лиды бина, ва харках нет пашет лояк лиды заиран пин кана. Ибо мужское, что это свет заиран пина, он излучено посредством хохмы, что это свет хесед, что в кли бины, а затем распространяется к кли заиран пина, как сказано выше. Левая колонка. Аварена кейва ги тольда шеля бина дегайну агей шенет слалидей зон шеля бина. Но нуква, но не кейва, извиняюсь, но женская. То же самое на кива, или на иврите, а нуква на арамейском. Но женское, оно, женская составляющая, она порождение бины. То есть буква гей, которая была излучена посредством зон бины. Следующий абзац. Амнам еш лавхин. Шам. Од бехинат захарваны кива. Вайну азахарваны кива ашер баесот умалхут. Вышам азахар катан минаны кива. Ки азахар гу бехинат авав бли рош. Шабатоха гей анимшах мина захар. Шеля бина шеги бхинат вакана. Очень тонко-тонко. Смотри, что нам объясняет. Эта часть, на ней надо работать и работать и работать. И она все даст. Только надо иметь правильную кавану. и постоянно утоньшать себя. Амна. Однако, ешлы авхин, необходимо различать там еще аспект мужского и женского. Вайну, и то есть мужское и женское, которое в Есоде и Малхут. Вышама Захар Катан, и смотри, что он говорит. А там мужское меньше женского. Кия Захар Губхината Вав, ибо мужское — это аспект Вав, без головы, что внутри гей, что притягивается от мужского бины. Шигипхинат вак, что это аспект вак, как сказано выше. Вимколь зе эйнам бекли эхат эла захар губекли гайльон шиго Иисус. Вимколь зе, и в то же, и тем не менее, но тем не менее, они не в одном кли. Но мужское, оно в высшем кли, что это Есод. Точка. Ванекива, гиба, клиатахтон, шия, махут. А женское в нижнем кли, что это Малхут. Следующий абзац. Эйней бепхинот азон, каналь. Аналь. Ашер бетоха заиран, ашер бетоха заин, сфиротахтонот. Нехшавим паамим ле ахат, улафаамим лиштайм. И вот, два аспекта зон, как сказано выше, которые внутри семи нижних сферот, считаются иногда как один, а иногда как два. Точка. Кибагадлут, ешла накива, коля гейгана. Вехолявак нехшавим аз лазахаршель зогагей. Авальбагат нур нехшав рака исот левхината захарва малхут эйла аз рака далета шербагагей. Ки гава вактуа нотель аисот. Ки Багадлут, ибо в гадлуте, в большом состоянии, ешлан и кива, женское имеет все, всю букву гей, как сказано выше. Вехоля вак, и весь, а весь вак, считается тогда как мужское того, той буквы гей. А вальба катнут, но в катнуте считается только Есот аспектом мужского. А Малхут эйнла аз, а в Малхуте нет, есть только тогда только далет, которое далет, что в букве гей, ибо укороченный вав, но тель гаесот берет есод. Точка. Вегамбазе еш шинуим рубим. Вэнкана ваком ларих. Есть в этом много вариаций, изменений дословно. Но здесь не место, чтобы об этом распространяться. Расширено объяснять. Следующий абзац. От срехим лавхин кан кьеш гимель Халукот базай на тахтунот. Шамхинат Роштох сов двоеточие. Алев хем хесед гвора. Вемхинат Рош авак. Идем дальше после точки. Хабет хем тиферет венеца. Вемхинат тох авак. Следующие после точки. Хагимель хем год есод малхут. Вемхинат сов авак. Здесь очень тоже сильную вещь он говорит нам. Еще необходимо здесь различать, что есть три разделение, три части, можно сказать, в семи нижних, то есть семи нижних сферот. Что это аспект рош, тох, сов, голова, да, средняя часть, и сов, парцуфа. Двоеточие. Первая часть — это хесед и гвура, то есть голова-то. Они аспект головы вака. Видишь, все имеет, все должно иметь эту структуру. Так? То есть вак имеет также эту структуру. Хесед и гвура, они аспект головы вака. Вторая часть — это тиферет и нецех. И они аспект тох, средняя часть вака. А и третья часть — это год, есод и малхут. И вот они, и они сов, конец, конечная часть, нижняя часть. Вака, точка, вайнян, вайнян гаматы, веломаты, талуй рабба кетер вахохма. И здесь важнейшее он дает нам замечание, что и аспект приходит или не приходит, маты вело маты, зависит только от талуй рак, он как сказать, он имеет отношение только в кетеру и хохме. Точка. Вгу месиба, шахор де кетер, манея гарат гар, миколя парцув. Валькен еф шарши гарат гар, ба парцув золат, ба битуль шлитата кетер. Вайну алидей гизда кекута вихюд, шабаха масах шибо, а шаях лекомато. Ваз мисталека орми а кетер, вишери то, мати бахохма. Шемимена муфия гарат агар бахапарцуф. Потрясающе, что он говорит о кетере хохма. Видишь, все это приходит, свет, только хохма и бина, кетер и хохма. Все через них, все зависит от них. Все проходит через них. И вот он говорит нам здесь. В гуме себя это по той причине, что задняя сторона кетера удерживает свечение гара от всего парцуфа. Валькен, и поэтому и Евшар невозможно, чтобы было свечение гар в парцуфе без аннулирования власти кетера. Вайну, и то есть той посредством утоньшение авиюта, что в его масахе, которое относится к его уровню. Возьми сталека ормия кетер, и тогда свет исторгается из кетера. Выше и то, а его остаток маты бы хохма приходит в хохма. Шемимена, от которого, от хохма, от которой появляется свечение гар в парцуфе. Ты смотри, какая картина раскрывается. То есть, если взять Моше и силу Иешуа, то без видно, как здесь явно, как это, что абсолютно невозможно было притянуть Тору иначе, чем через кетер, через Ешу. И многое, многое другое, что я не могу, не хочу забирать у тебя работу, самостоятельную работу, а по развитию духовного восприятия и раскрытию секретов Торы. Улыфихах. И маты бекетер немна коля рад гара филу мяхохма. Вы алькен шольтим аз бхинат вак де зайн свирот ахтонот де гайну гавак де роша багем шу свират агвура. А поэтому им маты бакетер, когда свет приходит в кетер, нимна коля аратка, то удерживается все свечение гар даже от хохмы. Валькен, и поэтому шультим ас тогда властвует аспект вак семи нижних сферот, то есть вак головы, вак что головы, что в них, что это сфера гвора, точка. Вавак дитох шебагем шигу нецех, и вак средней части, что в них, что это нецех. И вак сов, что в них, конца парцуфа, что в них, части третьей нижней, что в них, что это есод. Вы им ло маты бекетер, ша аз маты бахохма. А за следующей страницей шин мем, правая колонка ворпними, магия шлитата арат гар баратас. Де зайн сферота тахтуно де гайну двоеточие, пхинат гарат гар де роша лагем, шугу гахесет, точка, дальше идем, обхинат гарат гар де тох шалагем, шугу атюферет, идем дальше, обхинат гарат гар де сов шалагем, шугу агод, шамишам, я бы сказал бы здесь запятую поставить, шамишам магия бхинат гар бли вак ла малхут, а махунат далет, Шааль габей гавав, а немцаим бациюр от гей. Возвращаемся на предыдущую страницу, правая колонка. Вы им ломатый бакетер, а если не приходит в кетер? А что тогда матый бахохма, что тогда приходит в хохма? Тогда, следующая страница, магия шлитата ара, тогда достигает властвование или власть тогда достигает власть свечения гар ратас роштохсов, три части семи нижних сферот, то есть двоеточие он перечисляет это аспект свечения гар головы, их головы, что это хесед, точка. И аспект свечения гар средней части, их средней части, что это тиферет, точка. И аспект свечения гар сов, их конца, что это год, что оттуда доходит свечение гар без вак до малхут, которая называется далет, что над буквой вава, которая находится в форме буквы гей, то есть левая, как сказать, балка под буквой гей, левая ножка. Следующий абзац. Вейнян далет азот. Зот. Перуша. Эфсек ор миапарцуф. А смысл этой далет, аспект этой далет означает отсутствие света в парцуфе. Ки, точка, ки низдакех, коля виют ашер бахамасах, венефсак азивуг, вейншам от аор хозер, лэльбиш аор яшар, венефсак гамкен аор яшар, точка. Ибо утоньшился весь авиют, который в масахе, и прекратился зивуг, и там больше нет Орхозер, чтобы обратного света, чтобы одеться, чтобы одеть прямой свет. И прекращается, прекращается также прямой свет, точка. Выхоля сферот хозрим ламаци, или все сферот возвращаются к создателю, точка. Дайну, альдей гиткалалут, колериши морши багэн, бетоха масах, кирака масах, олэла маци, моши готов, пахэлэк далэт, бейсталькут, бейстаклут, пнемит, аенша. Очень сильная вещь, он говорит нам, важный принцип. То есть, посредством включения всего решимот, всех решимот, что в них, в масах. И вот дает нам важное, важный принцип. Ки рака масах олэла маатин, ибо только масах поднимается к Создателю. Как говорилось, как объяснялось, или как говорилось в части четвертой в комментарии Истаклут Немит. Читай там. Следующий фрагмент. Варей ата нишламхина аришонаши и мециют. По-моему, там одной буквы не хватает. Мем впереди. Гит паштут. И вот теперь завершился первый аспект. Завершились, стоит первый аспект в нашем оте стоит бхинота решено. Первые аспекты. Множественное число. Что это реальность. Аспект, реальность, аспект, можно сказать, реальность распространения. Кломар. Мециют ит паштут бет амехона парцуф аб деак. То есть, реальность второго распространения, которое называется парцуф аб Адама Кадмон. Следующий абзац. Вегидей. Гигею коль ют орот ад амалхут. И вот, достигли все 10 святов Малхут, дошли до Малхут. Кломар. Шегия гаиздакут ад комата Малхут. То есть, что утоньшение достигло уровня Малхут. Точка. Ашер аз немца амасах наки миколя вьют шемифхината гуф ад шицурато шаве Левхината масах шель малхут шель рош. Везенивхан шала шам вынихлаль. Базивук делот пасик ба малхут шель рош. Ашер, а что тогда немца? Получается, что масах чист от всего авиюта. То есть нет в нем авиюта больше. Очистился от авиюта. Чист от авиюта, что в аспекте тела. До тех пор настолько, что его форма равна, одинаково соответствует аспекту масаха, малхут, головы. Шезенивхан, что это считается, что он поднялся туда, в нихлаль, и включился в зивук, нон-пасик, не прекращающийся зивук, в малхут головы. Видишь как? Ничего никуда не поднимается, но утоньшением мы говорим, чтобы объяснить это, говорим, что это поднимается. Понимаешь, да? Только изменение форм, только изменением форм происходит, изменением свойств в духовном производится какое-то движение. А так ничего никуда не поднимается. Понятно? Тоже здесь на земле никуда, душа никуда не уходит, не убегает, и не, а только утоньшением она соотносится с высшими, более высокими ступенями и так далее. Ашер аз хозрим умит орарим аришимот шель сферот הגוף הכלולים, הכלולים בו, בכל מידת אביתם. ושוב, מתאווה באביות שמבחינת הגוף, ובזה חזר ונשתנה, צורתו מהמלכות שבראש, ונבחן על כן שיצא משם ונבחן לעצמו, ואז יוצא עליו זיווג עליון וממשיך קומה חדשה של עשר ספירות של הגוף. Еще после точки к Моше, готов Бахелек Далет Аенша. Много повторений, но очень все уместно. Все на своем месте. Ашер Аз, что тогда снова пробуждаются решимот сферот тела, которые включаются в него, Бахольмидат, во всей мере их авиюта. И снова утолщается, огрубляется в авиюте, что в аспекте тела. У Вазехазар, и этим самым он снова, снова изменяется его свойство, отличается, ништана, изменяется его свойство от Малхут головы. И считается поэтому, что выходит оттуда и отдаляется лацмо к самому себе. Ваз йоце лава зивук, и тогда выходит на нем зивуг, высший зивуг, и мамших, и он привлекает новый уровень десяти сферот тела, как сказано в части четвертой, читай там. Нидбаэр шам бифхина ахаруна. Еще раз. Нидбаэр шам ше бифхина ахаруна эйна манахат решимо. И там объясняется, что последняя стадия не оставляет решимо. Точка. Викиван ше бифхина ахаруна шебакан ая абхина гимель. Немца ше бифхина гимель ло гиниха левая колонка решимо, валькеней на клула бамасах. Ва решимо гаютер гдолаши богу пхинат бету лифихах. Кашахазара масах ванит ава митох иткалуто базивук шалерош. Лоя яхоли ит авот ютер элат пхина бет в немца комаша яца. Шам логия эла ад комат абина. Точка. Кануда. Точка. Еще один. Везегу абхина габет шевит пашту таор, ахар и сталькуто паам шейнит. Возвращаемся к правой колонке. Векиван ша абхина ахаруна, и так как последняя стадия, что здесь была третьей стадией, то получается, что третья стадия не оставила решимо. Левая колонка в Элькен, и поэтому Айна Тулаба Масах, она не включилась в Масах. А решимо, наибольшее решимо, которое что в нем, это стадия Бет, вторая стадия, и поэтому, когда Масах снова утолщился, огрубился, и внутри его, из-за его включения в зеву головы, Он не мог больше огрубиться, чем только до второй стадии. И получается, что уровень, который вышел там, он достиг только уровня бина, как известно. После точки Везео, Абхина, Абет, и это вторая стадия распространение света после его исторжения во второй раз. Мы поднимаемся вверх в текст Эцхаим от Мем Зайн. В это Абхина Габет и Пшута. Идем дальше. Киата хазар льет маты бакетер, а следующая страница вас ло маты бахохма, убина вахесет. У маты бегвура, вело маты бетиферет, у маты следующая страница банецах. Вело маты багод, у маты баисод, вело маты бамалхут. Еще последнее предложение вахарка, хозер квадхила. Возвращаемся на нашу страницу. Шин мем. От мем зайн. 47. А теперь Абхина Абет Шигипшута, вторая стадия, что она простая, пустая. Теперь вторая стадия, она пустая, пшута. Что означает, мы увидим дальше, что он объяснит нам. Киата, ибо теперь Хазар льет маты, снова стала маты бекетер, входит в кетер. И тогда ло маты бахохма, и тогда не входит в хохма, и в бина, и в хесед. И маты бегвура, и входит, но входит в гвура. Вло маты бетиферет, и не входит в тиферет. У маты и входит в нецах. Вло маты багод, и не входит в год, а входит в есод. Следующая страница, шин мем бет. Вело маты бемалхут, и не входит в малхут после точки вахарках, и затем снова возвращается, все это снова возвращается, как и ранее. Возвращаемся на нашу страницу Шин-Мем, 340-ю, левая колонка, ссылка буквы Мем-Зайн. Абхина габет и пшута, киата хазар легьет маты бакетер. Вторая стадия, она пшута, она или простая, или увидим, что это может еще означать, или пшута пустая, как я сказал. Пшута еще есть в Зогаре с алы в конце, означает распространение. Но мы увидим, что он здесь нам расскажет. Киата, ибо теперь снова стала маты бакетер, входит в кетер. Двоеточие. Кмошенит баэр, бедибур, асамух. Шахар исталкут габет шинааса. Хазар амасах и маришимот аклолот бо. Эль амасах шевамалхут шельрош. Вашам яца зивук хадаш аля масах азе. Умитох шело гаябо эла виют шельпхина бет, алькен логим ших ракомат бина. Векомат бина азот хазра ванит пашта, эль гагуф, эль гакли де кетер. Везегу мати бе кетер, дайну ора бина, бли, бекли де кетер. Точка. И вот он объясняет нам. Кмошунит баэр, как объяснено в Бадибур, Бадибур Ассамух, в сопряженном высказывании в Шахар, что после того, Шахар исталькут габет шинааса, что после второго исторжения, которое было сделано, произведено, снова Масах, Хазара Масах и Маришимоты, Аклолотбо, вернулся Масах с Ришимот, которые в него включены, к Масаху, что в Малхут головы. И там вышел новый сивук на этом Масахе. Умитох шло ая боэла. И так как в нем был только авиют второй стадии, поэтому он притянул только уровень бины, бина. А уровень бина, этот уровень бина снова распространился. Вот это, видишь, слово распространился. И это пшута, то же самое, как я, видишь, предполагал, что это от, как сказать, производное от слова, от арамейского пшута распространился. И уровень этой бины снова распространился к телу к кли кетера, кли кетеру, кли кетера. И это маты бакетер, это то, что он говорит, маты бакетер входит в кетер, то есть свет бина входит в кли кетера. Понятно? То есть вот это и есть, что он говорит, а теперь вторая стадия, она пшута, она распространяется. То есть свет бины входит в кли кетер. Видишь, как это все связано, видишь, как одно помогает другому. Изучение Зохара, терминология Зохара помогает разобраться и здесь. Вейдей гамкан акелим кидму леорот. Киколь эйлу акелим шенишару рейканим ахар исталькут абет ханаль. Депарцув абр немцаим оврим эль парцув ахадаш асе. Точка. И вот очень важно еще раз, что он нам говорит сейчас, смотри. И вот, гамкан, также и здесь, килим предваряют света. Киколь эйлу акилим, ибо все эти килим, которые остались пустыми после второго исторжения, как сказано выше, парцуфа Абба, получается, что они переходят к этому новому парцуфу. Видишь, как он объясняет нам? Никаких этих геометрических построений, что от одного выходит другое, и так вот в левую сторону, как это все чертежи, гнусные чертежи, которые там они рисуют в этой академии, которые затемняют духовное, отделяют, еще больше способствуют отделению и так отделенного и обделенного человека от Творца. Кмоше катувла эйле цэля аб, ашер коля килим ариканим, шенишару ахар исталькут алэф, авру эль итпаштут бет, шеникра аб, кэна давар гамкан. Это он говорит нам. Кмо, как это было сказано выше, в отношении парцуфа Аб, что все килим, все пустые килим, которые остались после первого исторжения, то есть после исторжения из парцуфа Гальгальта Адама Кадмона, перешли ко второму распространению, которое называется Аб, парцуф Аб. Также и дело обстоит и здесь. Точка. Вехен коль дал это пхенот шель захарвани кива шаю бапарцу аб. Агим гамкен кан эла башинуй кома. Мишум шейн кан эла кома ктана бихлалут апарцу. И также все четыре аспекта мужского и женского, которые были в парцуфе, во втором парцуфе, они также имеют место и здесь, но с разницей уровня. Так как здесь есть только малый уровень во всем парцуфе. Следующий в общности парцуфа дословно. Следующий абзац. Унаваер далет азугот. Шель захарваны кейва. Шеешба парцува заей. Сейчас мы объясним. Четыре пары. Зуг – это пара. Зивук – тоже похоже на то же самое слово. Но это зуг. Зуг и зугот. Пара. А теперь объясним. Четыре пары мужского и женского, которые есть в этом парцуфе. Точка. Киото кома шель ора бина шиярда эля кетер каналь. И пхенат анекива шеля клида кетер. Ибо тот уровень света бина, который опустился к кетеру, как сказано выше, это аспект женского кли кетера. Точка. וכמוש בפרצוף אב נעשה רשימו של בחינת דלת דה התלבשות, לבחינת הזכר דקלי דקטר אב. Где там кончается у нас? Ото гадавар, следующая страница после скобки. Ото гадавар гу гамка анашера решимошель бхинат гимель михинатар итлапшу чаниш арбекли бакли декетер шель парцов абгу наса кан лизахар декетер шель парцов декомат бинагазе шуме кабель мин ора хохмаша ла тахата малхут шель роште аб Баэт и сталькут, а бэт вэлоха зар лэгуф, дэ парцуф абина. Возвращаемся в правую колонку в предыдущей странице. Киотокома, ибо тот уровень, а не дальше, охмошеба парцуф и так же, как и в парцуфе аб, наса решимо стало решимо четвертой стадии одевание стало аспектом мужского кликетера парцуфа аб. Следующая страница после скобки. То же самое, так же дело обстоит и здесь. Ашера решимо шельбхина гимель, что здесь решимо третьей стадии мифхинат и тлапшут из аспекта одевания. Шениш арба кли де кетер, которая осталась в кли кетера парцуфа аб. Оно сделалось здесь мужским кетера парцуфа уровня этого уровня бина. Шигу мекабель, что он получает от света хохма, который поднялся под малхут головы Аба, парцуфа Аба, во время второго исторжения, и уже не вернется в тело парцуфа Бины. Точка. Дайну легамрей догмата захарды кетер шель парцуфа Аб, то есть полностью в соответствии, полностью как подобен мужской кетера парцуфа аб. Точка. Улефиках гама кетер шель парцуфа бина. Монея эда рата гармия парцуф мишумши ора хохма. Шамидахата малхут шель рош. Немца харав лемата шапирушо. Ми бли легит пашет лега гуф. Эгу шалет аль кли де кетер. Шагам гу монея. Шагамгу поне, извиняюсь, поне ахарав лематовый, но мы и рак гарат вак. У мене я гарат гарми апарцуф. Точка. У лефихах и поэтому. Гамма кетер шеля парцуфа бина, также и кетер парцуфа бина. Монея удерживает свечение гары от парцуфа. Мишум шеора хохма, так как свет хохма, шамитах это малхут шельро, что под малхут головы. Немца, что его ахорав, получается, что его задняя сторона вниз, лемата вниз, направлена вниз, что это означает без распространение к телу. Вегу шолет, и он властвует над кли, кетер, шагамгу поне, что и он поворачивает свою заднюю сторону вниз. Вейномири, мии, рак, и светит только свечением, свечение вак. Умонея и удерживает свечение гар от парцов. Взеамро. Мати бе кетер ве азло, мати бе хохма, бина ве хесед. Ки ахораим шель клиде кетер, монея коля арат гар мя парцуф, ва филу мя клиде хохма. Умиколь шекен ле арат гар шеля рош, тох сов де дизайн сферот атахтонот. И это, что он Ари говорит, цитата, маты бе кетер, входит в кетер. И тогда ло маты бе хохма, и тогда не входит в хохма, бина и хесе. Ки ахураем, ибо задняя сторона кли кетера удерживает все свечение гар от парцуфа. Во филомия кли даже от кли хохмы. А тем более от свечения гар голове роштохсов трем частям семи нижних сферот. Точка. Везеамро. Умати бы гвора, воломати бы тиферет, умати бы нецех, воломати бы год, умати бы исод, воломати бы малхут, дагайну, ки аз магия аорда лаки лим дивак шеля роштохсов ды зайн сферот. А то кто ночью ем сфера де гвора, а гвора у сфера, нецер у сфера, а год. А и соды, извиняюсь. Точка. Каналь. Как... Везеамро, это что он, то, что он, Ари говорит, цитата, маты би гвора, входит в гвора и не входит в тиферет, и входит в нецер и не входит в год, и входит в есод, и не входит в малхут. То есть, аз магия орла килим, что тогда свет доходит до килим вак роштохсов трех частей роштохсов семи нижних сферот шеем сферот, что это сферы гвура и сфера нецах и сфера есод. Каналь, как сказано выше, вакилим дегар, дезад, дезайн сферот адхнут, шагем хесет тиферет год, ломаты гаорбагем, а килим гар семи нижних сферот, что они хесет, тиферет и год, ломаты гаорбагем, свет не входит в них, точка. Яхураем де кетер, монеарат гармигем, ибо задняя сторона кетера удерживает свечение гар от них, как объяснено. Следующий абзац. Хозер квадхила возвращается, как и ранее. Ки баша де ломаты бакетер, ки низдаку абхина кимель убхина бетшибу. Гор кетер хозер лимикоро, арей пасак коах шлитато шеля кетер. Ваз юреч аширит шело ле абхохма в немцаима килим де гарадгар, шабаратас дезайн сферот, шемасидиим эт шлитатам, шем хесет тиферет вегот. Ки баша, ибо в тот момент, когда ломаты бакетер, когда не входит в кетер, ибо третья стадия, третья и вторая его стадии утоншились, а и свет кетера снова вернулся к источнику, его источнику, то вот пасакоах, то прекратилась сила его власти, то прекратилась сила власти кетера. Ваз йореда шерит шело ла хохма, и тогда его остаток спускается к хохме. И получается, что килим свечение гар, что в ратас, что в роштохсов семи нижних сферот, что они постигают, достигают свое управление, что это хесет, тиферет и год, точка. Вамалхут мекабелет эт пхината далет шела, моше готов лафанейну, а малхут получает свой аспект далет, как будет сказано перед нами. Ватаны ваэр эт азахарваны кивады клиды хохма, теперь объясним, мужское и женское кли хохмы. Ке захарваны ки ваши батлиды кетер миздавгим омолитим захарваны ки вады гматам. двоеточие. Шазахар, нимшах, левая колонка мицурат, азахар. Дайну. Бгинат, вак, бригар. Киора хохма гаумет тахат малхуды рош, немца. Ахорав. Киора хохма гаумет тахат малхуды рош, немца. Ахорав. Лемата, я повторил чуть-чуть. Лемата клапей гане цалим шабагув. Валькен эйнба азахар де кетер эла вак, блигар канал. Валькен гамба азахара нулат мимену эйнбо рак вак блигар. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Ки азахар, ибо мужское и женское, что в кли кетера, производят зивук и порождают мужское и женское наподобие себя. Двоеточие. Шазахар, что мужское, притягивает нимшах мицурата хахар, что мужское, смотри внимательно, что мужское, оно притягивается от свойства мужского, то есть аспект вак бли, без головы. Киора хохма гаумет, ибо свет хохма, который стоит под малхут головы, немца получается, что его задняя сторона, она направлена вниз, в направлении к нецалим, к излученным, или к творениям, что в телу, что в теле. И поэтому эйн ба захара кетер, поэтому в мужском кетера есть только вак без гар, как сказано выше. Валькены поэтому гамба захара нулад мимену, поэтому также и в мужском, который рождается от него, эйнбораким, есть только вак без головы. Точка. Это, видишь, подобие мужского отец, как отец, так и сын. Вегама ганекива декетер нотенет мицурата эля некива шенольда мимена. Шубхинат ора бинава ахарках миздакекет акли декетер вогофехет панега лемата дегайну. Шо миздакех левхина алеф нотенет гимель гаурода эйло эля кли де хохма. А затем, и также, нет, еще раз, и также женское кетера дает от своего свойства женской, что от нее рождается, что это аспект света бины, света бина. А затем утончается кли кетера и поворачивает свою лицевую сторону вниз, то есть, что утончается до первой стадии и дает три этих света кли хохмы, что они, эти света, азахар шубхинат вагды хохма, унекива шибхинат ор бинав кома, шель бихина алев, шу ора хесет, аколель эт зайн свирот тахтунот. Шагем, что эти три света, что это мужское, что это аспект вак хохмы, и женское, что это аспект свет бины, и уровень первой стадии, что это свет хесед, акулель эд, включающий в себя семь нижних сферот. То есть, дайну легамбры, аль дерех шанит баэрба ацилуд, зон декли де бина, эцель парцува аб анай. Все это то же самое, что и мы изучали в другом отношении. Дайну, то есть полностью таким же образом, как это было объяснено при излучении зон клейбины в отношении парцуфа аба, как сказано выше. Точка. Выхоля гефриш, умик, шекан, ярду, а мадригот, выхоль пхенот, а оршиба клейды бина де аба. Немца им кан беклиды хохма. Единственное, что уровень другой, и все. Вехоля гефриш, и все. И все различие, оно в том, что здесь опускаются ступени Вехоль пхинота ор, и все ступени, и все аспекты света, что в кли, бины, парцуфа аба, находится здесь в кли хохмы. Точка. Ва кли де бина, нехлелет кан, има кли де хохма, а кли бина, кли бины, здесь включается с кли хохма, кли хохмы. Амнам точка канишаруба пагабина решимот зон мизман шаита аба парцуф аб. Митера мисталькут абет аваль эйнам олимбашем лейотам бхинот шавот им азон шибаклиды хохма канай. Однако здесь остаются в бине решимот зон со времени ее, будучи со временем, со времени, когда она была в парцуфе Аб, прежде, до второго исторжения. А валейна, молим ошибно, их не называют именем. Так как Леотам Бахинот Шавот, ибо они одинаковые, одинаковые стадии с зоном, зон, что в кли хохмы, как сказано выше. Следующий абзац. Охмохено то азивук, шагая базон, декли и дебина. Ше бапарцов, аб шеголиду гей ахат, а шер ярда им ора зайн сфиротах тонот, а че гия эль гаесоду малхут, ше гавав, Шава шав, шагавав шиба, шагавав шиба наталь аисод, ваадалет шиба натла амалхут. Ухмохен, и также тот зивук, который был в зон клибины, что в парцуфе аб, шеголиду, которые что, которые породили эту одну букву «гей», которая спустилась со светом семи нижних сферот, пока не достигла Есода и Малхута. Что вава, которая в ней, что вав, которую в ней взял Есод, а далет, что в ней взяла Малхут, точка. Кен мамаш не сдавгу кан, бапарцуф, бапарцуф абина, газон, шибаклиды хохма, точно так же сделали зивук здесь, в парцуфе бина, зон, что в кли хохмы, точка, гаголиду гам кен, гей, ахат, шиярда им газат микли, эль кли, адши и гела, келим, да есоду, малхута, шировав, Шиба Наталя Исод, Вадалет Шиба Наталь, Натла Амалхут. И породили, они породили также одну гей, букву гей, которая опустилась с семью нижними сферот от кли до кли, пока не достигла килим Исода и Малхут. Причем вав, которая в ней, вав, которую в ней взял Есод, отдал это, что в ней взяла Малхут. Последний абзац. Вейнейни бару, дал это Захарим, выдал это Накивот, шабакелим, де эсер сферот, шер парцу, вахадаш, шабакан. Микомат, абина, и вот объясни, были объяснены четыре мужские и четыре женские, что в келим, десяти сферот парцу, нового парцуфа, что здесь, уровня бины. Точка. Киазахаршель кли декетер гу пхинат ваг де хохма ванекива декетер гу комат габина. Ибо мужское кли кетера – это аспект ваг хохмы, а женское кетера – это уровень бины. Точка. Вазахар ванекива шивы кли де хохма. Следующая страница шин мембет. правая колонка Орпними. Гэм гам кен ваг де хохмалы за захар. Векомат бина ланеки вава фальпиши бахоль маком нехшавим. Гатольдот пхинат ваг клапей амолидим шлегем. Миколь маком кан киван ше азахар де кетер оро עצום ורב, ומה שמקנים אותו בשם וק דחוכמה הוא מחמת האחוריים דאור החוכמה שבראש השלטים עליו, שלא להשפיע רק וק, ועל כן התולדה שלו נחשב גם כן לווק כמותו, מאחר שהוא בא בכלי דחוכמה שאין לו שום אחוריים. תוצ'קה, возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка внизу. Ки азахар. Нет, последняя строчка. Вазахар ва кива. А мужское и женское, что в кли хохмы. Следующая страница. Правая колонка. Хем, они, также. Вак хохмы мужского. И уровень бины. И уровень бина для женского. Ва фальпи, несмотря на то, Шабахоль Макомлих Шавим, что в каждом, во всех местах считаются порождения, считаются аспектом ВАК по отношению к рождай, к тех, которые их рождают, по отношению к тем, кто их рождают, амолидим. Было у нас уже такое слово. По отношению к тем, кто их рождает. Рождают по отношению к рождающим их, дословно. Тем не менее, кан здесь, киван шазахар де кетер, так как мужское кетера, уро ацум варав, цвет его очень сильный и большой, у Маши Маканима то, а то, что его называют именем вак хохмы, это из-за ахураим, это из-за задней стороны света хохма, что в голове, который правит над ним. Шелоле Ашпия, чтобы он давал только вак, валькен, и поэтому атольдашело, поэтому его порождение, нехешав гамкен, также считается как вак, как он, ваком, как он. Мяхар Шигу, так как он пришел, пришел в кли хохма, пришел в кли хохмы, шейн лошу махурай, в котором абсолютно нет, совсем нет ахураим задней стороны. Точка. Вехен анекива нехешевед лакомат бина. Кмо гануква декетер шеголида ота. Мидам шеешла беклиде хохма, гам решимо декомат бина, шенишар шам, мизманит паштута, аб шамитхабер им ануква азо. У масегет аб Умасегет Алькен, извиняюсь, Гамхи Комат Бина, точка. Вехен, и также женское считается уровнем Бина, как и женская Кетера, которая ее породила, по той причине, что есть в ней, что есть у нее в Кли Хохмы, также решимо уровня Бина, которая осталась там со времени распространения парцуфа Аб, что Шамитхабер им, который соединяется с этой нуквой, с этой женским. Умасегет и поэтому постигает также уровень бина. Точка. Ванит Баэр, Шагам, Бхинат. Хазон декли дехохлия хохма, немца вак дехохмал и захар. И объяснено также, что аспекты зон кли хохмы, что получается, что вак хохмы, он для мужского, а уровень бины для женского, по подобию зон Кетера. Следующий абзац. Вазон декли габина. Двоеточие. Кварнит баэр шагэм пхинот. Аришим морши нишару мизман. Ит паштут акодем де аб. А зон кли бины. Двоеточие. Уже объяснено, что они аспекты решимот, которые остались со времени распространения, предыдущего распространения Аба. Точка. Вэгэм нихлалим има захарвэны кивады клиды хохма бигьот бхинатам крувим зелазы, и они включаются с мужской и женской кли хохмы, так как их аспекты, они, их стадии, их аспекты близки друг к другу. Следующий абзац. Вазон дезад. Двоеточие. Азахар шабагэм. Уора хэсэ шэнэй цаля алидэя зивук дэклидэ кэтэр ахар. Издакутам левхина алэв каналь. А зон, зон семи нижних, двоеточие, мужское, что в них, это свет хеседа, который был излучен посредством зон кли кетера после их утоньшения до первой стадии, как сказано выше. Ванеки ваше базат и гагей ганаль шенецлали деязи зон шебеклиды хохма, а женское, что в семи нижних, это гей, свет гей, да, который, как сказано выше, который был излучен посредством зон, что в кли хохмы. Вегей зо нехлака гамкен лезон дегайну левав выдалит. Шравав нитлабеш беаклиды есот. Еще дальше. Вагадалит пекли дымалхут. Вэмбхинот зон ктаним ашер базад. И вот это гей, она разделилась также к зон, то есть зон ее получил, то есть она разделилась на вав, то есть к вав и далет, что вав оделся в кли есод, есода, а далет оделся в кли малхута, и они аспекты зон, маленькие зон, которые в малые зон, которые в семи нижних. Последний абзац правой колонки. Вейнхамоце. Шаколь даргей даркей гаци лучше аюба и паштут бет, а некра абде ак. Аю кам кен ва парцу в бинаде ак. Рак бьерида шель мадрига ахат. И вот ты находишь, что все способы, что все, что было связано с все пути, как он говорит, излучения, которые были во втором распространении, то есть все, что было во втором распространении, которое называется Аб Адама Кадмона, они были также в парцуфе Бина, в парцуфе Сага Адама Кадмона. Рабба Ереда, но только с опусканием на одну ступень, двоеточие. Кипхината зонды хохмады абне таалу ба парцуфа бина ле зонды кетер. Ибо аспект зон хохмы парцуфа аб поднялись к парцуфу, в парцуф бины к зону кетера. Точка. Обхината зон жабина дегабина деаб нит алу кан ле зон де хохма, а аспект зон бины парцуфа аб поднялись сюда, здесь, к зон хохмы. Вехен ор, левая колонка, азаиран пин, шенейцаль, бапарцуф аб, мякли хохма, нейцаль кан, Микли Гакетер, точка. Еще правая колонка в последней строчке Вахен, а также свет Зайранпина, который был излучен в парцуфе Аб из Кли Хохма. Излучается здесь из Кли Кетера. Кли Кетер. Точка. Вахена Гей Шенецаль Миакли Бина Эцель Парцуф Аб. Нецлака Миакли Дихохма. И также свет Гей, который был излучен из Кли Бина в парцуфе Аб. Был здесь был излучен из Кли Хохмы, точка. Вехулы Алер, и так же, и так далее, так подобным образом. Вехоль за ним шах, Микуах Ейда Аклалит. Шагая Кана Шера Хохма, Нишара Бхарош, Вло Бавнит Пашет Легуф, Рак Ора Биналеват. То же самое, что было после первого исторжения. Смотри, здесь после второго то же самое подобие, только ниже одной, на одну ступень. Вехользаэ, все это притянулось в силу опускания, общего опускания, которое было здесь, когда, где хохма осталась в голове, да, уже больше не спускалась. Вело ба и не пришла, более, больше не пришла. Венит пошетла агуф, и в тело распространился только свет бина. Следующий парцов, то есть парцов сагуми. Точка. В немца ора бина нет лабеш беклиде кетер, в ора за иранпин бале аклиде хохма, де гайну ахарша гнездакку, газон, де кетер, левхина алев каналь. И получается, что свет бина одевается в кли кетер, кетера, а свет Зайранпина одевается в кли, к кли хохма, хохмы, то есть после того, как зон кетера утоньшились до первой стадии, как сказано выше, вора малхут бы кли лебина, киотага гейшене ацлами, а хохма баалы кли дебина умешамнит пашту легазат. А свет Малхут, она в кли, оделась в кли бины. Ибо та буква Гей, свет Гей, который был излучен из хохмы, она пришла к кли бины. Умешам, и оттуда распространилась к семи нижним, как сказано выше.